Как-то не хочется произносить рядом. Техника, тренировка. Хотя при желании и сей божий дар можно было бы разложить на составные элементы мышечных сокращений и расслаблений. Дело не в этом, да ведь и улыбка улыбки рознь. Иной улыбнется тебе так, что потом полжизни не излечишься от заикания. Важно понять, что улыбка не только рождается чувством, но и рождает его. Не стоит жалеть усилий на вживание в эту психотехнику, особенно тем, кто подвержен тяжелым настроениям. Не будем ни для кого строить смайлы. Улыбаемся только для себя и откроем вскоре, что только подлинная, изнутри светящаяся улыбка по-настоящему действует и на других, и на нас. Между прочим, нирвана, состояние блаженно отрешенного спокойствия, имеет мимическое выражение, напоминающее легкую улыбку. Улыбка Будды. Это выражение достигается небольшим оттягиванием назад и вверх уголков рта и глаз и натягиванием щек. Как будто бы человек хочет оттянуть свои уши несколько назад. Некоторым это и в самом деле удается. Попробуем придать лицу такое выражение и сохранить его минуту-другую. Увидите, настроение изменится. Заглянем в свои глаза. Их роль в создании наших душевных состояний громадна. Недаром ведь и сами состояния читаются по глазам. Сами мы своих глаз не видим, а взгляд в зеркало моментально и неизбежно искажает истину. Задачи пока скромные, расслабленные. Релаксированные глаза – залог и общего успокоения. Помимо тонких мимических мышц век, состояние которых мы можем наблюдать непосредственно, особенно у собеседника, у себя труднее, взором управляют и скрытые мышцы глазных яблок. Можно научиться расслаблять и те, и другие. Слегка приспустим верхние веки, так, чтобы они были нам видны. Заметим дрожание. Постараемся прекратить. Сначала это не удастся, дрожание даже усилится. Но после нескольких неспешных попыток можно уменьшить, даже и совсем устранить. Это особенно хорошо удается, если смотреть вдаль, в небо. Закрыты глаза. Чуть-чуть прижмурим их. А теперь отпустим веки свободно в положение, которые они примут сами. Если мы в бодрственном состоянии, веки приоткрываются сами собой. Так я иногда ловил притворщиков на своих массовых гипносеансах. Слишком уж стараются покрепче зажмуриться, прямо до дрожи. Повторим и это упражнение несколько раз. И уловим изнутри расслабление. Кстати, вот очень хороший и простой прием самоуспокоения, применяемый иногда бессознательно –